С этим политическим ссыльным у Гогена было куда больше общего, чем с сержантом Шарпие, дружбу с которым он до поры до времени старательно поддерживал. По воскресеньям художник и жандарм вместе шли в церковь. У них были там свои постоянные места. Гоген задыхался в церкви. Туземные женщины питали пристрастие к дешевым духам, мускусу и пачулям, которые покупали в фактории коммерческого общества или в магазине американца в армии. В глазах Гогена это был единственный недостаток местных жителей. От остального он был в восторге. Уверяю вас, что в смысле живописи это изумительно. А модели чудо, вскоре написал он Манфреду. Он с восхищением любовался стройными женщинами, золотистой кожей и огромными глазами, могучего сложения мужчинами, украшенными татуировкой. Некоторые из них еще помнили отменное лакомство человечье мясо. «Ах, как вкусно!» — кротко приговаривали они. Долго остававшиеся в стороне от цивилизации, жители Маркизских островов не приспособились к нравам европейцев, к их запретам. Хотя людоедство исчезало уже почти повсеместно, древние варварские обычаи сохранялись. Последние официально зарегистрированные случаи людоедства относятся как раз к 1901 году. В каждой деревне девушку, еще не достигшую половой зрелости, в определенный день отдавали всему мужскому населению деревни. И чем многочисленнее были эти однодневные любовники, превратившие ее в женщину, тем больше честь это ей приносило. Торговля алкогольными напитками была запрещена на маркизах, но туземцы гнали самогон из кокосовых орехов и апельсинов и распивали его сообща. А потом, раздевшись догола, танцевали, пели и в пьяном виде спаривались без разбору. Попытки европейцев бороться с этими обычаями приводили иногда к комическим результатам. В церковных школах, например, туземцев заставляли учить наизусть сентенции вроде «Ты болен, потому что пьешь сок кокосового ореха». И туземцы во время своих оргий произносили эти сентенции, точно молитвы, на ритм собственного изобретения, а иногда им больше нравилось петь церковные гимны или тянуть на распев список французских департаментов и их главных городов. На самом деле туземцы не столько выиграли, сколько пострадали от общения с белыми. Не научившись от них ничему хорошему, возможно, этого и не следовало ждать, они приобрели только дополнительные пороки. Моряки приохотили их к разгулу, открыли для них опиум и незнакомые им спиртные напитки, как, например, ром, который они теперь обожали. Когда им не удавалось раздобыть его каким-нибудь незаконным способом, они довольствовались лавандовой водой. Их принудили носить одежду и стыдливости, чувство совершенно им незнакомого, но от этого их организм утратил прежнюю сопротивляемость. Они стали восприимчивы к болезням и в особенности к туберкулезу. Поко-поко. Тем более, что у них, привыкших жить в изоляции, не было иммунитета против болезнетворных микробов. Малейшая эпидемия косила жителей островов. Особенно пагубным оказался завезенный на остров сифилис. Он вызывал бесплодие. Вчера еще народ суровых воинов стал теперь вялым и робким, и выбитый из колеи привычного примитивного существования влачил жалкие дни. В 1840 году на 11 островах архипелага насчитывалось 20 тысяч туземцев, теперь их осталось меньше 3500. Численность маркизского населения к 1926 году сократилась до 2000. С тех пор она довольно регулярно возрастает. В глубине души Гоген негодовал против урона, нанесенного этой расе. В эпоху своего могущества она не безуспешно проявила себя в скульптуре и в декоративном искусстве. Но искусство это исчезло вместе с местной религией. Заниматься скульптурой, декоративным искусством означало предаваться фетишизму оскорблять христианского бога, замечал художник. Даже когда местная девушка искусно украшала себя цветами, монсеньор гневался.